Екатерина Медичи. Эта потаскуха смеет являться сюда. Всю свою супружескую жизнь Екатерина ждала, когда фаворитка умрет, чтобы вернуть себе власть над Генрихом. И всегда пользовалась случаем, чтобы взять в услужение молодых женщин, которые смогут позже заменить Диану на монаршем ложе. И Луиза, и Клодина были из этого гарема. Еще до турнира она заметила новое имя – Изабо де Лимей. Эти преданные ей создания должны были в перспективе помочь ей при дворе. Но все напрасно. Екатерина всем своим существом ненавидела Диану де Пуатье. Король, ее супруг, бился в агонии, и она чувствовала, как в ней крепнет ярость. Отныне она, как взбешенная мать, гордо и прямо встанет на пути любого, кто решится бросить ей вызов. Когда де Гизы прибыли во дворец де Турнель, она приняла их в передней и позволила увидеть короля. Сперва вошел младший в кардинальской сутане, потом старший Франсуа, выше и величественнее брата. Оба, прежде чем войти, низко поклонились королеве. Екатерина ничего не забывала, ни оскорблений, ни знаков почтения. Так она помнила, что на протяжении 25 лет со дня ее свадьбы с Генрихом де Гизы всегда выказывали ей уважение, соответственно ее рангу. Выше всего они ставили соблюдение иерархии и никогда не называли ее мещанкой или распухшей от приданного бочкой, чего не скажешь о некоторых министрах и уж тем более об этой гадюке Диане де Пуатье. Какое наслаждение представлять ее испуганной, взволнованной, наверняка больше из-за собственного будущего, нежели из-за судьбы венценосного любовника. «Прости меня, Всевышний, но я ненавижу ее, и да обратится вся желчь моя медом для моих дорогих бомбини». Екатерина перекрестилась. Старый маршал, еще со времен Франциска I, бывший королевским советником, тоже вышел вперед, опираясь на узловатую трость. «Господин маршал, королю нужен покой». Но государыня де Гизы, дрожащим шишковатым пальцем он указал на дверь, за которой скрылись братья. «Вот именно», — сказала королева. «Пока что ему довольно посетителей». Будучи не глуп, маршал на этих словах развернулся, ища кресло, чтобы ждать очереди. Но никто не уступал ему своего. При том, что в передней и без того толкалось множество придворных, Диана де Пуатье пробилась, орудуя локтями. «Пропустить меня? Я должна видеть короля», — приказала она. Екатерина обернулась на нее, заступая ей путь. «Увидеть короля, сударыня? Представьте, что я откажу вам в этой чести. Пусть жизнь он прожил подле вас, но умрет подле меня». Диана де Пуатье смерила королеву взглядом. «Мое богатство, 30 лет нашей с Генрихом любви, останется со мной, тогда как вы, сударыня, не знали его ни секунды, а потому останетесь беднячкой. Раз вы так кичитесь тем, что земные богатства вам не нужны, тогда, сударыня, вы вернете принадлежащие короне украшения и замок Шенансо». «Это подарки короля, сударыня?» «А я королева». «Уходите, сударыня, ваше присутствие при дворе больше не требуется. Мы разрешаем вам провести остаток дней в вашем имении Анне». По толпе прошли шепот и смешки. Оскорбленная фаворитка с трудом сдержалась от ответного выпада. Она развернулась, и некоторые даже осмелились проводить ее свистом. Наконец-то Екатерина брала реванш. Ощущение могущества поднималось внутри, как кипящая лава к жерлу вулкана.